добравшись до места, священник увидел, что Фламбо и еще человек пять стоят у клетки, в которую обычно спускался лифт. Но его там не было. Там была та, которая обычно спускалась в лифте. Фламбо уже 4 минуты глядел на разможженную голову и окровавленное тело красавицы, не признававшей трагедии. Он не сомневался, что это Полина Стейси, и хотя послал за доктором, не сомневался, что она мертва. Ему никак не удавалось вспомнить, нравилась она ему или нет. Скорее всего, она и привлекала его, и раздражала. Но он о ней думал. И невыносимо трогательный образ ее привычек и повадок пронзил его сердце крохотными кинжалами утраты. Он вспомнил ее нежное лицо и уверенные речи с той поразительной четкостью, в которой вся горечь смерти. Мгновенно, как гром с ясного неба, как молния с высоты, прекрасная, гордая женщина низринулась в колодец лифта и разбилась о дно. Что это? Самоубийство? Нет, она слишком дерзко любила жизнь. Убийство? Кому же убить в полупустом доме? Хрипло и сбивчиво он стал спрашивать, где же этот Калон, и вдруг понял, что слова его не грозны, а жалобны. Тихий, ровный, глубокий голос ответил ему, что Калон уже 1/4 часа славит солнце у себя на балконе. Когда Фламбо услышал этот голос и ощутил руку на плече, он обратил к другу потемневшее лицо и резко спросил: «Если его нет, кто же это сделал?» «Пойдем наверх», — сказал отец Браун. «Может, там узнаем. Полиция придет только через 30 минут». Припоручив врачам тело убитой, Фламбо кинулся в ее контору, никого не увидел и побежал к себе. Теперь он был очень бледен. «Ее сестра», — сказал он другу с недоброй значительностью, — «пошла погулять». Отец Браун кивнул. «Или поднялась к этому солнечному мужу», — предположил он. «Я бы на вашем месте это проверил. А уж потом мы все обсудим тут, у вас». «Нет», — спохватился он, — «когда же я поумнею? Конечно, там, у них». Фламбо ничего не понял, взглянул на него, но покорно проводил его в пустую контору. Загадочный пастырь сел в красное кожаное кресло у самого входа, откуда были видны и лестница, и все 3 площадки, и стал ждать. Вскоре по лестнице спустились 3, все разные, все одинаково важные. Первой шла Джоан, сестра покойной. Значит, она и впрямь была наверху, во временном святилище солнца. Вторым шел солнечный жрец, завершивший словословие и спускавшийся по пустынным ступеням во всей своей славе. Белым одеянием, бородой и расчесанной на 2 стороны гривой он напоминал Христа, выходящего из притории, с картины Доре. Третьим шел мрачный, озадаченный Фламбо. Джоан Стейси, хмурая и смуглая, сидеющая раньше времени, направилась к своему столу и деловито шлепнула на него бумаги. Все очнулись. Если мисс Джоан была убийцей, хладнокровие ей не изменило. Отец Браун взглянул на нее и, не отводя от нее глаз, обратился не к ней. «Пророк», — сказал он, по-видимому, Калуну, — «я бы хотел, чтобы вы поподробнее рассказали мне о своей вере». «С превеликой гордостью», — отвечал Калун, склоняя увенчанную голову. «Но я не совсем вас понимаю». «Дело вот в чем», — простодушно и застенчиво начал священник. «Нас учат, что если у кого-нибудь плохие, совсем плохие принципы, он в этом и сам виноват. Но все же мы меньше спросим с того, кто замутнил совесть софизмами. Считаете ли вы, что убивать нельзя? Это обвинение? — очень спокойно спросил Каллон. Нет, — мягко ответил Браун. Это защита. Все удивленно молчали. Жрец Аполлона поднялся медленно, как само солнце. Он заполнил комнату светом и силой, и казалось, что точно так же он заполнил бы Солсбери Плейн. Всю комнату украсили белые складки его одежд. Рука величаво простерлась вдаль, и маленький священник в старой сутане стал нелепым и неуместным, словно черная круглая клякса на белом мраморе Эллады. «Мы встретились, Каиафа», — сказал пророк. «Кроме вашей церкви и моей нет ничего на свете. Я поклоняюсь солнцу, вы — мраку. Вы служите умирающему, я — живому Богу. Вы подозреваете меня, выслеживаете, как и велит вам ваша вера. Все вы — ищейки и сыщики, злые соглядатаи, стремящиеся пыткой или подлостью вырвать у нас покаяние. Вы обвиняете человека в преступности, я обвиню его в невинности. Вы обвиняете его в грехе, я в добродетели. Еще одно я скажу вам, читатель черных книг, прежде чем опровергнуть пустые мерзкие домыслы, и в малой мере не понять вам, как безразличен мне ваш приговор. То, что вы зовете бедой и казнью, для меня как чудище из детской сказки для взрослого человека. Мне так же безразлично марево этой жизни, что я сам себя обвиню. Против меня есть одно свидетельство, и я назову его. Женщина, умершая сейчас, была мне подругой и возлюбленной. Не по закону ваших игрушечных молелен, а по закону, который так чист и строг, что вам его не понять. Мы пребывали с ней в ином, не вашем мире, в сияющих чертогах, пока вы шныряли по тесным запутанным проулкам. Я знаю, стражи порядка и обычные церковные считают, что нет любви без ненависти. Вот вам первый повод для обвинения. Но есть и второй, посерьезнее, и я не скрою его от вас. Полина не только любила меня. Сегодня утром перед смертью она за этим самым столом завещала моей церкви 500 000. Но где же оковы? Вам не понять, что мне безразличны ваши нелепые кары. В тюрьме я буду ждать, как на станции, скорого поезда к ней. Виселица доставит меня еще скорее. Он говорил с ораторской властностью. Фламбо и Джоан в немом восхищении глядели на него. Лицо отца Брауна выражало только глубокую печаль. Он смотрел в пол, и лоб его прорезала морщина. Пророк, легко опершись о доску стола, завершал свою речь. «Я изложил свое дело коротко. Больше сказать нечего. Еще меньше слов понадобится мне, чтобы опровергнуть обвинение. Правда проста, убить я не мог. Полина Стейси упала с этого этажа в 1:05. Человек 100 подтвердят под присягой, что я стоял на своем балконе с 12 ровно 1/4 часа. Я всегда совершаю в это время молитву на глазах у всего света. Мой клерк, простой и честный человек, никак со мной не связанный, скажет, что сидел в приемной все утро, и никто от меня не выходил. Он скажет, что я пришел без четверти 12, когда о несчастье никто еще не думал и не уходил с тех пор из конторы. Такого полного алиби ни у кого не было. Показания в мою пользу даст весь Вестминстер. Как видите, оков не нужно. Дело закончено. Но под конец я скажу вам все, что вы хотите выведать, и разгоню последние клочья нелепейшего подозрения. Мне кажется, я знаю, как умерла моя несчастная подруга. Воля ваша, вините в этом меня или мое учение, или мою веру, но обвинить меня в суде нельзя. Все, прикоснувшиеся к высшим истинам, знают, что люди, достигшие высоких степеней посвящения, обретали иногда дар левитации, умели держаться в воздухе. Это лишь часть той победы над материей, на которой зиждется наша сокровенная мудрость. Несчастная Полина была порывиста и горда. По правде говоря, она постигла тайны не так глубоко, как думала. Когда мы спускались в лифте, она часто мне говорила, что если воля твоя сильна, ты слетишь вниз, как перышко. Я искренне верю, что, воспаривши духом, она дерзновенно понадеялась на чудо. Но воля или вера изменили ей, и низший закон, страшный закон материи, взял свое. Вот и все, господа. Это печально, а по-вашему и самонадеянно, и дурно, но преступления здесь нет, и я тут ни при чем. В отчете для полиции лучше назвать это самоубийством. Я же всегда назову это ошибкой подвижницы, стремившейся к большему знанию и к высшей небесной жизни. Фламбо впервые видел, что друг его побежден. Отец Браун сидел тихо и глядел в пол, страдальчески хмурясь, словно стыдился чего-то. Трудно было бороться с ощущением, которое так властно поддержали крылатые слова пророка. Тот, кому положено подозревать людей, побежден гордым, чистым духом свободы и здоровья. Наконец священник сказал, моргая часто, как от боли: «Ну что ж, если и так, берите это завещание. Где же она, бедняжка, его оставила?» «На столе, у двери», — сказал Каллон с той весомой простотой, которая сама по себе оправдывала его. «Она мне говорила, что напишет сегодня утром. Да я и сам видел ее, когда поднимался на лифте к себе». «Дверь была открыта?» — спросил священник, глядя на уголок ковра. — Да, — спокойно ответил Каллун. — Так ее и не закрыли, — сказал отец Браун, прилежно изучая ковер. — Вот какая-то бумажка, — проговорила непонятным тоном мрачная Джоан Стейси. Она прошла к столу сестры и взяла листок голубой бумаги. Брезгливая ее улыбка совсем не подходила к случаю, и Фламбо нахмурился, взглянув на нее. Пророк стоял в стороне с тем царственным безразличием, которое его всегда вручало. Бумагу взял Фламбо и стал ее читать, все больше удивляясь. Поначалу было написано как надо, но после слов «отдаю и завещаю все, чем владею в день смерти», буквы внезапно сменялись царапинами, а подписи вообще не было. Фламбо в полном изумлении протянул это другу, тот посмотрел и молча передал служителю солнца.